20 августа 1900 года. И действительно, это свершилось. Кошка была перенесена через эфир целой и невредимой. Но тут обнаружилась мелкая неполадка, и Тесла снова углубился в свою деятельность. А я, в который уже раз, был отослан в отель, где и продолжаю сокрушаться о вынужденном промедлении. Тесла обещает провести еще одну демонстрацию завтра, уверяя, что на этот раз никаких проблем не возникнет. Чувствую, ему не терпится получить остаток гонорара. 11 октября 1900 года. Caldlow House, графство Дербишир. Вот уж никак не думал, что мне будет суждено делать какие-то записи на этот счет. Нелепый случай оборвал жизнь моего старшего брата Генри, а так как он не оставил потомства, я в конечном счете унаследовал титул и земли нашего отца. Теперь я постоянно живу в родовом имении, поставив крест на карьере мага-иллюзиониста. Мои ежедневные занятия сводятся к управлению поместьем и диктуются необходимостью решать многочисленные проблемы чисто практического свойства, порожденные прихотями, грешками и откровенными финансовыми промахами Генри. Подписываюсь. Руперт, 14 граф Колдердейл. 12 ноября 1900 года. Только что вернулся после краткого посещения дома в Лондоне, где жил до поездки в Америку. Моя цель состояла в том, чтобы освободить жилые комнаты и бывшую студию-мастерскую, а затем продать их с молотка. Поместье Caldlow находится на грани финансового краха, и мне нужно срочно изыскать средства, чтобы провести неотложный ремонт отцовского дома и некоторых других построек, доставшихся мне по наследству. Естественно, я ругаю себя последними словами, что оставил в лаборатории Тесла все деньги, накопленные за годы выступления по сцене. При поспешном отъезде из Колорадо в Англию, после получения известия о смерти Генри, я не нашел ничего лучше, как выплатить ему авансом всю оставшуюся часть гонорара. Мне тогда и в голову не пришло, насколько радикально изменится вся моя жизнь. Тем не менее, возвращение в Идмистон Виллас подействовало на меня самым неожиданным образом. Дом пробудил множество крайне запутанных воспоминаний, однако прежде всего на память мне пришли первые дни в Лондоне. Я был тогда почти ребенком, не имеющим ни наследства, ни житейского опыта, ни систематического образования, ни ремесла, ни специальности. Однако наперекор всему я преуспел в жизни, сделался вполне состоятельным человеком и достиг широкой известности. Я был и, надеюсь, все еще остаюсь на вершине профессии иллюзиониста. Не имея никакого желания почивать на лаврах, я вложил большую часть своих средств в новейшую иллюзионную аппаратуру, использование которой, без сомнения, могло дать новый толчок моей карьере. После двух дней тоскливых раздумий я отправил, наконец, короткое письмецо Джулии. За эти годы я так и не смог ее забыть, потому что, несмотря на наш давний разрыв, она по-прежнему символизирует для меня ранние годы в Лондоне. Все мои юношеские планы и мечты были навеяны любовью к Джулии. К моему удивлению, но и к безусловной радости, она дала согласие на встречу, и два дня назад я провел полдня с нею и с детьми в доме одной из ее подруг. Встреча с семьей в такой обстановке породила в душе целый вихрь чувств, и все мои планы, касавшиеся различных практических вопросов, были отставлены. Джулия, державшаяся вначале холодно и отчужденно, была заметно тронута моим эмоциональным потрясением. Эдвард так статен и пригож собой, а ведь ему всего 16 лет. Леди и Флоренс так прелестны и хорошо воспитаны, я просто не мог на них налюбоваться. И вскоре заговорила со мной тепло и доброжелательно. Затем я поведал ей свои новости. Даже в годы, когда мы были женаты, я не посвящал ее в подробности моего прошлого, поэтому мой рассказ стал для нее тройным сюрпризом. Прежде всего, я открыл ей, что в молодости порвал с семьей и домом, о существовании которого она раньше и не подозревала. Затем она узнала, что я теперь вернулся в родовое поместье, и, наконец, я признался, что решил отказаться от карьеры иллюзиониста. Как следовало ожидать, Джулия приняла мой рассказ невозмутимо, и только услышав, что теперь ее положено называть леди Джулия, на мгновение лишилась самообладания. Чуть позднее она спросила, не поторопился ли я, оставив карьеру фокусника. Я ответил, что у меня нет выбора. Она поведала, что, несмотря на наш разрыв, продолжала с восхищением следить за моей карьерой, сожалея лишь о том, что больше не принимала в ней участия. Пока мы беседовали, я чувствовал, как во мне нарастает раскаяние, или скорее, беспредельное отчаяние от того, что ради какой-то американки я бросил жену и, что еще более непростительно, своих чудесных детей. Вчера, перед отъездом из Лондона, я снова попросил Джулию о встрече. На этот раз детей с нею не было. Я взывал к ее милосердию и умолял о прощении за все зло, которое ей причинил. Просил ее вернуться ко мне и заново начать семейную жизнь. Клялся сделать для нее все, что в моих силах. Она обещала серьезно обдумать мои слова, но пока ответила отказом. Что ж, поделом мне. В тот же день я отправился ночным поездом в Шеффилд и не мог думать ни о чем другом, кроме примирения с Джулией. 14 ноября 1900 года. Поскольку на мне лежит ответственность за этот обветшалый дом, я вынужден постоянно думать о деньгах. Нелепо само положение, когда приходится мириться с безденежьем после огромных и бессмысленных трат. Поэтому я написал Тесле и потребовал вернуть все, что было ему уплачено. Прошло уже почти 3 месяца с тех пор, как я уехал из Колорадо-Спрингс, а от Теслы ни слуху ни духу. Вне зависимости от теперешнего состояния его дел, я добьюсь возврата денег, поскольку одновременно написал в нью-йоркскую адвокатскую контору, которая оказывала мне кое-какие услуги во время моих последних гастролей. Я поручил своим поверенным начать судебный процесс против Теслы в первый день следующего месяца. Если он возвратит деньги немедленно по получении моего письма, я отзову свой иск. Но если он этого не сделает, пусть пеняет на себя. 15 ноября 1900-го. Собираюсь еще раз съездить в Лондон. 17 ноября 1900-го. Я снова в Дербишире и чувствую, что устал от поездок по железной дороге. Зато от жизни я не устал. Джулия высказала свои мысли относительно возможности нашего воссоединения. Если вкратце, я должен принять несложное решение. Она возвратится ко мне, и мы заживем одной семьей, но только при условии, что я продолжу карьеру иллюзиониста. Она хочет, чтобы я оставил Coldlaw House и вернулся в Идмистон Виллас. По ее словам, и она сама, и дети не хотят переезжать в далекий и чужой для них Дербишир. Она отчеканила свои требования столь недвусмысленно, что я понял, на компромисс она не пойдет. Пытаясь убедить меня, что ее предложение послужит на пользу и мне самому, она добавляет еще 4 важных довода. «Во-первых, — говорит Джулия, — мы оба отравлены сценой, и хотя сейчас она видит смысл своей жизни в детях, ей хочется принимать полноценное участие во всех моих будущих сценических начинаниях. Надо понимать, мне будет запрещено выезжать на заграничные гастроли без нее, чтобы не было риска повстречаться с очередной Оливией Свенсон, которая встанет между нами». В начале этого года я находился на вершине своего профессионального мастерства, но из-за моего отсутствия этот подлый Борден того и гляди присвоит мои лавры. Таков ее следующий аргумент. По-видимому, он продолжает показывать публике свой вариант иллюзиона с подменой. Далее Джулия напоминает, что единственный реально доступный мне способ заработать деньги – это магия, а между тем у меня есть обязательства. Содержать ее, равно как и семейное поместье, о существовании которого она узнала не далее, как на прошлой неделе. И, наконец, она подчеркивает, что мое наследство никуда не денется, если я продолжу работу в Лондоне. А дом, как и все поместье, может и подождать, покуда нам не настанет срок отойти от дел. Управлять неотложными делами, вроде ремонта, из Лондона будет не намного труднее, чем прямо из дома. И вот я снова в Дербишире. Якобы для того, чтобы заняться здешними делами, но в действительности мне просто нужно побыть одному и поразмыслить. Я не могу пренебрегать своей ответственностью за Coldlaw House. Приходится думать о фермерах-арендаторах, о домашней прислуге, обо всех обязательствах, которые моя семья по традиции берет на себя перед деревенским советом, церковью, прихожанами и многими другими. Я серьезно отношусь к подобным вопросам и понимаю, что чувство долга у меня в крови, хотя, возможно, я об этом и не подозревал. Но много ли от меня будет пользы, если со дня на день я окажусь банкротом? 19 ноября 1900-го. Единственное мое горячее желание – снова быть с моей семьей, но для этого нужно принять условия Джулии. Переезд в Лондон не сулит особых трудностей, но во мне все восстает против возвращения на подмостки. Перерыв в моих выступлениях продолжался всего лишь несколько недель, но раньше я не сознавал, какая тяжелая ноша лежала у меня на плечах. Помню день в Колорадо-Спрингс, когда до меня дошла запоздалая весть о смерти брата. Я не скорбел о Генри, который бесславно закончил свои дни в Париже. Как жил, так и умер. Что до меня, я испытал только прилив облегчения, искреннего и окрыляющего облегчения. Наконец-то, думалось мне, я забуду нервное напряжение, вечно сопутствующее сценической магии. Настанет конец, долгожданный конец ежедневным многочасовым тренировкам. Не будет больше скитаний по дешевым захолустным гостиницам и меблированным комнатам. Не будет изматывающих поездок по железной дороге. Я освобожу себя от множества повседневных хлопот. Не надо будет беспокоиться о том, чтобы реквизиты костюма прибыли в нужное время в нужное место. Больше не потребуется ломать голову над размещением аппаратуры. Отпадет необходимость нанимать ассистентов и платить им жалования, а также заниматься массой других утомительных, но неизбежных дел. Их просто не будет. И еще я размышлял о Бордоне. В мире иллюзионного искусства неизбежно маячит фигура моего злейшего врага, от которого в любую минуту приходится ждать очередной подлости. Если не помышлять о возвращении на сцену, то можно просто выбросить его из головы. Я даже не сознавал, до какой степени все это годами действовало мне на нервы. Но Джулия знает, чем меня прельстить. Я слышал счастливый смех зрителей, изумленных неожиданным эффектом. Водил дружбу с артистами, выступавшими со мною в одной программе. Стоял на сцене в свете прожекторов. Принимал овации, венчающие мое выступление. Непременным атрибутом моей карьеры была слава. Ко мне благоволил высший свет, современники не скрывали уважения, встречные провожали восторженными взглядами. Ни один искренний человек не станет утверждать, что это для него не имеет значения. У меня были деньги. Как мне сейчас нужны деньги? Конечно, вопрос уже не в том, приму ли я это решение, а в том, скоро ли смогу себя убедить, что другого пути нет. 20 ноября 1900 года. Опять еду поездом в Лондон. 21 ноября 1900 года. По возвращении в Идмистон Виллас нашел письмо от Элли, ассистента Теслы. Переписываю это послание дословно. 27 сентября 1900 года. Мистер Энджер, сэр. Полагаю, до вас еще не дошло это известие, но Никола Тесла больше не живет в Колорадо. По слухам, он перенес свою деятельность куда-то на восток, вероятно, в Нью-Йорк или Нью-Джерси. Его здешнюю лабораторию захватили кредиторы, которые в настоящее время ищут на нее покупателя. Меня оставили в самом бедственном положении, не уплатив жалования более чем за месяц. Однако, вам будет небезразлично узнать, что в некоторых вопросах мистер Тесла человек чести. Перед тем, как свернуть работу, мы, согласно предварительной договоренности, отправили пароходом заказанную вами установку в адрес вашей студии и мастерской. Если аппарат будет правильно собран, инструкция по сборке составлена мною лично, вы убедитесь, что он находится в безупречном состоянии и функционирует в полном соответствии с поставленной вами задачей. Это саморегулируемый прибор способен работать в течение многих лет без юстировки и ремонта. От вас требуется только содержать его в чистоте, протирать электрические контакты, если они потускнеют, и следить за своевременным устранением механических повреждений. В упаковку с аппаратом мистер Тесла вложил комплект запасных деталей для тех узлов, которые со временем могут потребовать замены. И прочие компоненты, например, деревянные штативы, можно приобрести в обычных магазинах. Мне, конечно, было бы чрезвычайно интересно узнать, какие фокусы вы показываете с помощью этого выдающегося изобретения, ведь я, как вам известно, принадлежу к числу ваших самых горячих поклонников. Поскольку испытания прибора проводились в ваше отсутствие, могу засвидетельствовать, что белоножка, так дети зовут свою кошечку, несколько раз, без всякого вреда для себя, подвергалась перемещению с помощью вашего прибора, после чего всеобщая любимица благополучно вернулась в лоно нашей семьи. В заключение, сэр, позвольте сказать следующее. Я считаю для себя великой честью, что мне довелось принять участие, пусть даже скромное, в изготовлении этого прибора. Искренне ваш, Фархем К. Элли, дипломированный инженер. По скриптум. Однажды вы были столь добры, что похвалили простые трюки, которые я имел смелость вам показать, и даже сделали вид, будто их не разгадали. И поскольку вы тогда потребовали объяснения, вам, вероятно, будет небезынтересно узнать, что мой фокус с 5 игральными картами и с исчезновением серебряных долларов основан на комбинации классического придерживания на ладони и выдавливания карты. Меня глубоко тронула ваша реакция на этот фокус. Если вы не откажетесь, буду счастлив прислать вам детальные поэтапные объяснения. ФКЭ. Едва закончив чтение этого письма, я поспешил в мастерскую и расспросил соседей, не приходил ли на мое имя контейнер из Америки, но они ничего не смогли мне сказать.